супруга господина Укида, своячница господина Юитиро, и, следовательно, сам князь навряд ли укорит вас за подобный поступок. Послушайтесь же моего совета. Так, говорят, убеждала она госпожу Сюрин. И хоть я терпеть не могла старую барсучиху, должна признать, что Тёкон на сей раз была права. Ибо, проследуя госпожа в соседнюю усадьбу, к господину Укида, это и в глазах всего света выглядело бы вполне пристойно, да и мы, слуги, тоже очутились бы в безопасности, так что лучшего плана и не придумать. 11. Госпожа, однако, изволила высказаться так. «Да, верно, господин Укида — наш свойственник, однако нынче он заодно с Дебусио, я это знаю доподлинно, а потому переехать к нему в усадьбу и означало бы стать заложницей. По сей причине согласиться на такое предложение мне никак невозможно». Тёкон и тут не отступилась и продолжала твердить свое. Но госпожа нисколько не внимала уговорам, так что превосходный план Тёкон исчез без следа, как пена морская. При этом госпожа Сюрин вновь ссылалась то на Конфуция, то на Эзопа, то на принцессу Татибана, то на Христа, цитировала сочинения не только японские и китайские, но даже заморские, из южных варварских стран, так что сама Тёкон и та, похоже, была посрамлена красноречием госпожи. Принцесса Татибана, персонаж японской мифологии, жена мифического принца Ямато Такэру. Во время его похода на восток море разбушевалось, и чтобы утихомирить гневающегося бога моря, она бросилась в воду. 12. В тот же день в сумерки Симо привиделось, будто на вершину сосны, что растет в саду перед покойной госпожи, спустился с неба золотой крест. В страхе она приступила ко мне с расспросами, какое несчастье сулит сей знак. Правда, Симо подслеповата, и вдобавок известная трусиха, за что ее вечно все дразнят. А посему весьма может статься, что по ошибке посчитала она утреннюю звезду золотым крестом. Утверждать что-либо определенное на сей счет затрудняюсь. 13. 15-го дня снова явилась Тёкон и повторила свои давешние советы. Но госпожа отвечала: «Сколько бы раз ты ни твердила одно и то же, решение мое останется неизменным». Тут уж и Тёкон, как видно, разозлилась изрядно, ибо, удаляясь, сказала: «По всему, видать, охо нелегко у вас на сердце. То-то вы и выглядите сегодня постарше сорокалетней». Госпожа тоже, надо думать, разгневалась не на шутку, потому что изволила приказать, чтобы впредь Тёкон к ней на глаза не являлась. И снова приняла, что не час, читать вышеназванные оратио. Однако у всех на душе было тревожно, ибо мы знали, что тайные эти переговоры окончились полным разрывом, так что на сей раз даже уме было не до смеха. 14. В тот же день услыхали мы, что Ивами и Сёсай снова пререкались с самураем Инатоми Ига. Этот Инатоми Ига известен как мастер стрельбы из пушек. У него множество учеников даже среди вассалов других княжеств. Кругом заслужил он добрую славу, а потому ходят слухи, что Ивами и Сёсай будто бы завидуют Ига и оттого чуть что заводят с ним ссоры. 15. Нынче ночью Симо приснилось, будто в усадьбу ворвались воины Дзибусио. Она ужасно перепугалась, закричала, вскочила с просонья и с криком побежала по галерее. 16. 16-го дня в 10 часов утра вновь явились Ивами и Сёсай, вызвали Симо и наказали: «Передай госпоже, что сегодня утром был посланец от господина Дзибусио, требовал непременно выдать заложнице госпожу и грозился, что в случае отказа нагрянут и заберут ее силой. Мы же ответили на сие дерзкие речи, что скорее сделаем себе харакири, чем выдадим госпожу. Поэтому скажи, что надлежит ей со своей стороны приготовиться к худшему». По словам Симо, в тот день у Сёсая как на грех разболели зубы, и потому держать речь он поручил Иване. Однако же Иване так пылал гневом, что Сима боялась, как бы от чрезмерной ярости он по ошибке и ее не прикончил. Об этом впоследствии